ската хвостоколая. Наверное, тоже нормально, а не как манта у нас в лагуне, только меньше. И черепахи. Замечательно, обожаю черепах. Возможно, хотя не факт. Если увидишь, не бойся, они держатся на расстоянии, и все будет нормально. Тигровые акулы. О, Господи, Боже. Даже я знаю, что это настоящие акулы. Большие, от 4 до 5 метров в длину. Что-то пропало настроение погружаться. Мы молча переглядываемся. Слышен только плеск волн о корпус. Марк смеется. «Эрин, ты мне веришь?» «Да?» — неохотно говорю я. «Они могут подплыть к тебе, но ничего не сделают. Поняла?» «Ладно», — киваю я. «Просто дыши. Это все, что нужно», — говорю я себе. «Дыши, как в бассейне. Все будет точно так же, как в бассейне». Мы натягиваем костюмы и соскальзываем в воду. Здорово вновь проверять экипировку друг у друга. С Марком мне ничего не страшно. А еще на него очень приятно смотреть. Он ловит мой взгляд. «Ты в порядке?» Я киваю. Мы уходим под воду. Медленно погружаемся. Не отрывая взгляда от Марка, следя за каждым сигналом, за каждым движением. Наконец он указывает вперед, и я замечаю корабль. Я бы увидела затонувший корабль из катера сквозь воду, но теперь могу рассмотреть его четко и ясно. Мы погружаемся. По мере того, как глаза привыкают к освещению, я начинаю замечать рыб, снующих мимо пузырьков воздуха, которые поднимаются от нас к поверхности. Прослеживаю взглядом за уплывающей рыбкой и вижу, как она присоединяется к косяку в тени катера, переливающейся колонне мерцающего жидкого серебра. Я оглядываюсь на Марка. Муж контролирует погружение, спокойно и серьезно, без резких движений. Он наблюдает за мной, потом сосредоточенно смотрит на наручный компьютер. Мы погружаемся на 5 метров и зависаем. Марк жестом спрашивает: «Все хорошо?» «Окей», — показываю я. «Все отлично». Он дает сигнал продолжать погружение строго по инструкции, и я невольно улыбаюсь. Я в надежных руках. На скалистых выступах метрах в 5 под нами растут кораллы. Я вновь поднимаю глаза. До поверхности теперь 10 метров. Над головой мерцают солнечные блики. Смотрю на Марка. Мы зависли в синеве. Вне времени. Он ловит мой взгляд и улыбается. Погружаемся дальше. Я замечаю боковым зрением неуловимое движение. Едва заметное изменение глубины цвета далеко на периферии. Я поворачиваю голову и вглядываюсь в мутную синеву внизу. Изо всех сил, напрягая зрение, пытаюсь рассмотреть хоть что-то в темной воде. И вдруг замечаю. Они повсюду. Очень много. С каждой новой тенью, вырастающей из туманной мглы, мое сердце пропускает удар. Кровь вскипает адреналином. Вода кишит акулами. Они кружат над затонувшим судном и вокруг рифа. Массивные тела невесомо парят в сине-зеленой атмосфере. Плавники, жабры, пасти, зубы скользят, как океанские лайнеры. Акулы. Мириады акул. И моей центральной нервной системе глубоко плевать, к какому виду они относятся. Я перестаю дышать. Мышцы оцепенели, как в кошмарном сне, когда даже крикнуть не можешь. Жалобно смотрю на Марка. Он взглядом оценивает угрозу. Мне кое-как удается поднять руку, и я тут же ужасаюсь, что движение может привлечь их внимание. Спрашиваю жестом: «Окей?» Рука трясется. Марк вскидывает руку. «Подожди». Он окидывает взглядом воду. Я смотрю вверх. До поверхности 15 метров. «Дыши, Эрин, дыши, твою мать!» Я втягиваю воздух, прохладный, чистый воздух из баллона. Медленно и спокойно выдыхаю. Смотрю на пузырьки воздуха, убегающие к поверхности. «Хорошо. Умница, Эрин». Марк оборачивается ко мне. «Окей». «Все хорошо». Муж улыбается. Я расслабляюсь. Они не опасны. Рассматриваю акул. Ощущение примерно такое, будто ненароком забрела в гущу стада коров. Они огромны. Немного побаиваешься, что акулы в любую минуту могут напасть, выбрать тебя своей жертвой. Потом я замечаю, что кончики плавников не черные и не серебристые, а серые. Трудно судить о перспективе, я не могу определить расстояние, понимая только, что они реально большие. Серые рифовые акулы. Они знают, что мы здесь, видят нас, но не собираются нападать. Они нам ничего не сделают. Все хорошо, уговариваю я себя. Мы возобновляем спуск. Проплываем мимо плотной стаи желтых и серебристых рыб, футов 6 высотой. Когда мы достигаем дна, Марк дает сигнал следовать за ним к останкам корабля. Они покоятся на дне уже совсем недалеко. По мере приближения очертания судна становятся все четче. Я смотрю вверх на косяк рыб и акул. Сплошная гигантская стена из рыбьих тел зависла в чистейшей воде. Потрясающе. Я оглядываюсь на Марка. Он тоже это видит. Не говоря ни слова, муж тянется ко мне и сжимает мою обтянутую перчаткой руку. После погружения мы обедаем на пустом острове, подведя катер как можно ближе к берегу. Стаскиваем костюмы и плаваем голышом на мелководье, загораем на песочке. Когда мы вновь поднимаемся на борт, чтобы вернуться на Бора-Бора, уже темнеет. Марк стоит за штурвалом, всматриваясь в водную гладь. По темноте обратный путь может занять больше часа. Катер качается на волнах, ветер раздувает волосы, они падают на лицо, и я прикрываю глаза. Усталость дает о себе знать, я едва не засыпаю. Светящийся зеленый кружок навигатора медленно ползет к красной отметке. Веки слипаются. Не знаю, заснула ли я, но, открыв глаза, понимаю, что звук мотора определенно изменился. Мы замедляем ход. Ищу взглядом Марка. Мы еще не вернулись на Бора-Бора. Вокруг простирается только бесконечный океан, куда ни посмотри. И вдруг я замечаю то же, что и Марк. Бумагу. В воде, вокруг нас. Листы белой бумаги формата А4. Мы приближаемся к бумажному пятну примерно в 10 метров шириной. Я не могу понять, что это, журналы, счета или документы, потому что чернила растеклись по страницам, оставив темные неразличимые пятна. Листы липнут к поверхности воды, как пленка к коже. Марк вопросительно смотрит на меня. Что это? Мы оглядываемся по сторонам. Вокруг пустота. Ничего, кроме сплошной синевы, до самого горизонта. Может, просто мусор? Мы оказались в середине гигантского круга из плавающей бумаги. Марк выключает мотор. Это по-своему прекрасно. Мы — плавучая инсталляция современного искусства посреди Тихого океана. Я тянусь через борт и вытаскиваю из воды мокрый лист. Надписи растворяются у меня на глазах, чернила стекают по мокрой белизне. Кто знает, что тут было написано. Вряд ли что-то важное, иначе бумага не оказалась бы здесь, верно? Видимо, ее принесло сюда штормом. Я рассматриваю темные подтеки, сползающие по белым страницам. Даже если это и было важным, теперь уже нет. Мы переглядываемся.